И откуда у подобного существа такая забота о детях? Вопрос на миллион рё. Осталось уладить еще один вопрос. Ведь демон бесплатно не работает. Да чего же уныло. Путешествовать на корабле, что я, кстати, делаю впервые, было интересно лишь первых несколько часов. Затем стало скучно. Кругом вода да и только, двигаемся медленно. Команда состоит из молчаливых шиноби, которым нет дела до мелкого пиздюка с его тупыми вопросами. Пусть самокритично, но что поделать, ведь если смотреть со стороны, так оно и есть. Ну и хрен с ними. Вот с такой жизненной позиции я и свил гнездышко на верхушке мачты. Высоко сижу, далеко гляжу. Контроль чакры тренирую. Не то чтобы в этом была необходимость, но помогает развеять скуку. Десятки летающих в воздухе фуин-символов, что иногда складывались в рунические круги и другие геометрические фигуры, почти не отвлекали от размышлений. Такая себе иллюминация в фэнтезийном стиле. Отличная замена ручным печатям, и мне бы гордиться достижением, но как всегда есть то самое «но». Лично я печатями и так не пользуюсь, а любой другой шиноби не сможет заиметь такой уровень контроля, даже если угробит на его тренировке всю свою жизнь. Теперь моя чакра имеет черный цвет. Я тупо добавляю к ней своей демонической энергии, что повышает контроль до заоблачных высот. Выглядит круто, опасно и несколько зловеще. В общем, то, что нужно маленькому мне. «Адам, мы можем поговорить?» — обратился ко мне Ашина. Он таки нашел в себе мужество покинуть укрытие. Молча увеличил костяную платформу на верхушке мачты, тем самым приглашая старика к разговору. Еще одно волевое усилие, и на платформе появился костяной столик. Стандартный пуф. И на столе стоит бутылочка саки и закуска к ней. Разговор затянулся на несколько часов. Ничего важного не обсуждали, просто общались на разные темы. Как ни крути, но он 200-летний монстр с огромным жизненным опытом. Общение с таким человеком может быть полезно для моей мятежной души. «И что ты мне прикажешь делать?» — бурчал старик себе под нос. «Где я найду сосуд для девятихвостого? Коноха нам этого не простит. Вот что у вас за привычка создавать себе проблемы на ровном месте?» — возмущенно спросил я. «Нужен будущий джинчурики? Просто оглянись». Я даже привстал и руки в стороны развел, на всякий случай. О костяных стрелках, указывающих на меня, и упоминать не стоит. Несколько секунд томительного ожидания, и дедушку накрыло волной озарения. «Старый тормоз, ну и по делам этим коноховским тварям», — высказался старик, не скрывая удовольствия в голосе, и даже рукой махнул, — «пусть у них теперь голова болит. Меня удивляет такое отношение к, вроде как, союзной деревне». Не мог не заметить подобную странность. Ашина уже не первый раз делает неблаговидные заявления в сторону Листа. «Вот именно, что, вроде как», — скривился старик и взял небольшую паузу, чтобы выпить саки. «Со времени заключения союза многое изменилось. Отношения между нашими селениями медленно постепенно менялись из почти семейных, когда главными были братья Синджу, до обычных торговых, когда к власти пришел торгаш Сарутоби со своими подпевалами. И так уж получилось, что Узуши не имеют никакой выгоды с этого так называемого союза». «Ты думаешь, мы едем просить помощи у союзника?» — спросил старик и, не дав ответить, продолжил: «Мы едем ее покупать у делового партнера. Да пошлите их туда, куда не светит солнце и все дела», — дал я мудрый совет, пожав плечами. «О, я бы послал, я бы вас всех послал», — воинственно потрусил он кулаком. «Но мы не можем оставить Мита, семья превыше всего. Мы не можем оставить Синджу, они наша ближайшая родня. И мы не сможем оставить будущий сосуд для девятихвостого. Затравит. Точнее, не могли до этого момента, а теперь вот запросто. Вообще без проблем. Оставим и забудем, как страшный сон. Без разговоров, без угрызений совести, без жалости к Канахе», — продолжал он распаляться, с каждой секундой повышая голос. «Мда», — протянул я, наблюдая за старичком. «Тяжелая у него работа, ничего не скажешь. С таким трудом принести меня, беззащитного ребенка, в жертву ради общего блага. 10 дамблдоров из 10. Финал нашего разговора совпал с окончанием морского путешествия. Корабль, миновав залив Харан, воды которого омывали берег страны горячих источников, пришвартовался в одном из многочисленных портов, где нас и встретили шиноби Канахи. Почетный эскорт и охрана в одном лице. Хотя насчет последнего я не уверен. Судя по количеству чакры, они все достаточно неслабые джонины. Но с другой стороны, если брать все то же количество чакры, Ашина и без помощи своих анбу передавит их как клопов. Но это все никому не нужные детали. так как ничего примечательного не случилось. Встретились, обменялись приветствиями и документами во избежание разного рода недоразумений и отправились в Канаху. О том, что на меня периодически поглядывали с немым вопросом на морде лица и упоминать не стоит. Кушина поехала верхом на одном из красноволосых. Он, конечно, в маске, но я его узнал. Это тот самый Рю, который вместо того, чтобы меня нормально призывать, пялил свою жену. Моим транспортом должен был стать один из канаховцев. Дискриминация как она есть. Если ты принцесса, то тебе достанется чистокровный красногривый жеребец, а если ты я, то больше чем прогулка верхом на канаховской кляче тебе и не светит. Блин, нужно по-другому формулировать свои мысли, а то как-то возмущаться не стал и продолжил играть свою роль. Только вот у моего транспорта с эмоциями туго. Заметил, когда меня впервые увидели. Остальные прямо фонтанировали неподдельным удивлением, этот тоже, но совсем слабенько, как будто издалека. Корешок не иначе. Наверняка Данза подсуетился, хочет быть в курсе происходящих событий. С его должностью, подобные действия просто необходимы, и я их всячески одобряю. Точнее, одобрял, до определенного момента. Момент, когда мое одобрение уступило место недовольству, наступил спустя несколько часов после нашего выдвижения. Мужчина, которого я оседлал нет, не так, в общем, корешок воспользовался моментом нашей близости. Да что ж такое, он, самым наглым образом, засунул в меня. Господи, что я несу? Так, соберись, тряпка. Он попытался взять у меня кровь. Да, любой другой ребенок ничего бы и не заметил. Игла была смазана каким-то веществом, и боли я не почувствовал, но заметил посторонний предмет в организме, который я занял полностью, до последней клеточки. Совсем охренело, парнокопытное. Я висел у него на спине и, воспользовавшись таким преимуществом, банально засветил ему по голове. Но так, без фанатизма, чтобы не подох случайно. Корешок рухнул как подкошенный, при скорости в 50 км в час он не просто упал, но и собрал своей наглой рожей все неровности грунтовой дороги. Не люблю, когда в меня что-то пихают без разрешения. Уже спустя мгновение, наш дружный отряд был готов к отражению атаки, а мы с бессознательным телом оказались внутри кольца. «Спокойно», — заговорил я, — «на нас никто не напал, это я его вырубил. Адам, сожри тебя, Биджу, что на этот раз?» Почти простонал Лошина, пока остальные думали, как это вообще возможно. Кстати, насчет моего имени в общественных местах, на остальных плевать, а вот некоторые узумаки сразу получают от меня ментальный сигнал типа «это не тот демон, о котором вы знаете». Напряжно, конечно, но проблем меньше, чем могло бы быть. Вместо слов решил предоставить неопровержимые улики. Просто схватил корешка за руку и под мерзкий звук ломающихся костей и порванных мышц повернул ее в нужную сторону. И то, что эта сторона была диаметрально противоположна возможностям человеческого организма, меня не интересовало. Не дожидаясь несправедливых упреков, продемонстрировал содержимое его кулака, а именно небольшой шприц с моей кровью. «Вот», — кивнул я на тару, — «этот извращенец меня лапал, а потом, очень девчачий всхлип, засунул в меня свой-свой. Как на меня посмотрели? Публика в шоке. Что это значит?» — рыкнул Лошина, привлекая к себе внимание, обращаясь к командиру канаховской десятки. Очень серьезный Ашина, что в ярости своей, прекратил сдерживать мощь своего очага. Давлением чакры придавило всех. Уже не бледнеющий, а банально синеющий Джонин и рад бы ответить, но он даже разогнуться не мог, не то что говорить. «Деда, перестань», — попросила перепуганная Кушина. Малышку задело лишь краем, но ей этого хватило. Узукаге зло фыркнул, надавил еще сильнее, а потом медленно успокоился. «Еще один неплохой актер в наших не слишком дружных рядах. Я все еще жду ваших объяснений», — напомнил Узукаге, даже не дав канаховцам прийти в себя. «Узукаге сама, канаха, не имеет никакого отношения к действиям этого человека», — торопливо говорил перепуганный Джонин. «То, что он сделал, это самое настоящее предательство. Мы немедленно возьмем его под стражу и доставим в Канаху, где его будет ждать суд и справедливое наказание». Всего лишь слова, тихо, но веско припечатал Каге. «Мы его допросим, здесь и сейчас, а потом оторвем ему голову», — добавил я, имитируя смену эмоций с предшокового на бурную радость. Но начал канаховицей был перебит. «Никаких «но», мы в своем праве», — заговорил Рю, после того как передал Кушину своему напарнику, который мудро отошел в сторонку. «Мы узнаем правду, так или иначе, а потом привяжем его к дереву и сожжем, нахрен. Адам, «Прошу, прекрати, ситуация очень серьезная», – тихонько проговорил подошедший ко мне Ашина. «Сейчас не время для твоих шуток. Расслабься, старик, все очень просто», – так же тихо проговорил я. «Он солдатик Данзай Занбуне. Знаешь таких?» – спросил у старика и, дождавшись кивка и суженных глаз, продолжил. «Шпионит для своего начальника. Никаких приказов, порочащих Канаху, пока не получал. Его действия – это личная инициатива. Дело в моей внешности, вот он и взял крови для проверки. Выслужиться захотел, как узнал, мысли его прочел. Ты и такое можешь? Нет, я же обычный демон, куда мне?» Дальше Узумаки отвели пленника в отдаленную рощу и устроили допрос с пристрастием, что им та проклятая печать, не дающая разгласить секретную информацию. Да, снять ее не смогли, но они и Узумаки, а потому просто ее запечатали. Такого я еще не видел. Запечатать печать, жесть короче. Корешок, даже без пыток, подтвердил мои слова. Не хотел бросать тень на своего начальника, ведь начальник не отличается добротой и всепрощением. Вопрос решился без особых проблем. Узумаки получили небольшой козырь для будущих переговоров, а я лишился транспорта, чему был очень рад. Все остались довольны, ну кроме корешка, хотя с уровнем его эмоций ему почти пофиг. Веселье на этом не закончилось. Рутинная прогулка, все больше превращалась в интересный поход. Пора задуматься о том, чтобы прекратить ходить пешком, слишком много проблем и потрясений. Так вот, наш отряд едва пересек границу страны огня и уверенно двигался в сторону скрытой деревни. Погода быстро портилась и вот-вот должна была начаться гроза. Небеса гремели и сверкали. Окружающий нас лес, растревоженный порывами холодного ветра, скрипел ветвями и шумел листвой. На землю упали первые капли дождя, что спустя несколько минут превратились в сплошную стену воды. Почти нулевая видимость и звук льющейся воды не стали препятствием для моего ясновидения. Оно же, сработав как и положено, показало интересную картинку. Нас уже ждали. Это будет познавательно. Судьбоносная встреча произошла на одной из полян посреди леса. Классика как она есть. С другой стороны той самой поляны небрежно и в разных непринужденных позах восседали семь очень сильных шиноби. Колоритные такие персонажи в глупых прикидах, возле каждого из которых был меч или два, необычной формы. Семь мечников тумана во всей своей красе. Пафосные засранцы, делающие вид, будто это не они только что сидели в обнимку под деревом, скрываясь от сенсоров. Глупых вопросов никто не задавал, и так понятно, что они здесь не случайно. Кроме меня, это кто? Спросил я и некультурно тыкнул пальцем в сторону семерки уродцев. Это вонючая задница Биджу, сынок, и мы в самой ее серединке. Просветил меня главный канаховец, а ведь я просил Хьюгу в отряд, не дали. Так нас еще никто не обзывал, возмутился тот, что с мечами Киба, теперь я хочу их всех убить. По его железкам пробежали разряды электричества. Угомонись, рыкнул здоровяк с Самиходой. Ты и так хотел всех убить. Нам нужен лишь старик, заговорил владелец кубики Рибача, обращаясь к нам, остальные могут убегать в попытках спасти свои жалкие жизни. Мы не оставим нашего Узука. Тихо, спокойно проговорил Ашина, окинув семерку заинтересованным взглядом. Уходите, приказал он своим, а заодно и канаховцам. Но Узукаги сама, возмутился Рью, что прямо-таки рвался в бой. Никаких, но, позаботься о кушане. Отрезал старик и повел плечом. Идите. Несмотря на противоречивые чувства, прямого приказа никто не ослушался. Кушина порывалась что-то сказать, но ее быстренько заткнули и унесли. Ну что же, пожалуй, приступим, звякнул Ашин остальными яйцами. Хочу догнать свой отряд еще до их прибытия в Канаху. Хе-хе-хе, тупой старик, они не смогут далеко уйти, нас прикрывает еще два отряда джонинов. Развеселился тот, что с мечами Киба. У мужика явно проблемы с головой, с другой стороны, а у кого их нет. Но, спасибо, что предупредил. Тиран с огромным удовольствием проследит за порядком и прикроет наших. Отправить приказ по нашей связи, дело одной секунды. Вот тут Ашина напрягся, но спустя мгновение снова расслабился. Насколько это возможно в данной ситуации? Всего два, пренебрежительно фыркнул он, мне их даже немного жаль. Если ты надеешься на меня, то я не ушел. Помахал всем ручкой. Они даже не обращали на меня внимания. Магес, но, не беспокойся, опередил вопрос старика, с ними тиран. В подтверждение моим словам, на всю округу раздался леденящий неподготовленную душу потусторонний звериный вой, а сразу за ним наполненный первобытным ужасом, человеческий крик. Даже звуки грозы не стали для них помехой. «Вот и нет вашего отряда», — заметил я. Спустя секунду прозвучал еще один вопль обреченного. «А теперь и второго нет. Опасные нынче времена, ага. Из дому лучше не выходить. Тиран у меня хороший мальчик. Нужно поймать ему еще одного кагую». «Плевать», — рыкнул тот, — «что с Самиходой? Наша цель — Узукаги, и ему точно не уйти. А я никуда и не собираюсь», — заметил Ашина. Полностью спокойный и готовый к бою, щенки возомнили себя волками, и долг старшего — показать им всю глубину заблуждений. «Сегодня вас всех ждет встреча с шинигами». «Круто», — сказанул, — поддержал я, прямо от души. «Только без меня не начинайте, я сейчас вернусь. Страна неба, дворец Дайме, Учиха Мадара». Сидел у себя в кабинете и перебирал отчеты. Захват власти в стране прошел как по маслу. 3 месяца времени, несколько подстроенных несчастных случаев, пару жестоких убийств и очень много гендзюцу. Совмещать титул дайме и должность каге оказалось сложнее, чем предполагалось изначально. Но вся власть в его руках, и это главное. Он докажет всем и в первую очередь себе, что способен поднять с колен даже такую хилую страну с минимальным количеством шиноби. А еще именно эта страна и их летающая крепость стала причиной начала Второй мировой войны. Он восстановит древнее оружие, и тогда уже его государство сможет влиять на мировую политику. В жопу Канаху, отныне и впредь у них разные пути. ПСС, Мадара, раздался шепоток у него за спиной. Так незаметно появлялись только давно мертвые Зицу и проклятый учитель. Тот самый, что оставил его, Учиху Мадару, бога шиноби, валяться в лесу без сознания с сильнейшим чакроистощением. Каково это — прийти в себя из-за того, что тебя пытается сожрать дикое зверье. И он теперь знает это. 3 пары томой из 3. «Чего тебе?» — спросил Учиха, вернувшись к просмотру документации, что уже порядком ему надоело. «Айда мечников тумана убивать, а?» — поступило неожиданное предложение. «Хаэн, интересно», — ответил Лупоглаз и побарабанил пальцами по столу. «Туман — это одна из ближайших стран, и ослабить их подобным образом — очень сильный политический ход. Мне-то не заливай, политик хренов. У тебя от осознания возможности смахнуться с сильным противником уже руки подрагивают, и Шеринган врубился», — усмехнулся Адам. «Там сейчас начнется просто эпичный махач, и ты со своими размышлениями о политике рискуешь все пропустить. И чего мы ждем? Правильного момента». Адам пропал, оставив после себя лишь быстро исчезающий дымный след. Биджив демон кинул его в самый неудобный момент. Туман пошел на риск и решил убрать Узукаги до начала войны. И самое плохое, у них может получиться. Шансы выжить, конечно, есть, но мечники Тумана — это элита мира шиноби. И даже ему придется туго. Да еще и погода на их стороне. Главное, малышка Кушина в безопасности. Первый ход Узумаки оставил за собой. Техника великого огненного испепеления, усиленная стихией воздуха. Волна почти белого пламени прокатилась по разделяющей их поляне, превращая в прах всю растительность и испаряя влагу. Но была остановлена совместной техникой воды. В следующее мгновение пришлось защищаться от ударившей с небес молнии. Созданный барьер выдержал, но секунда потерянного времени дала возможность врагу перейти в наступление и навязать ближний бой. К звукам бушующей грозы добавился звон стали и выкрики с названиями техник. Ашина был в своей стихии, и парные мечи на его спине висели там не для украшения, что он и показал наглым юнцам, мастерски блокируя большинство их ударов. Количественное преимущество врагов нивелировалось барьерными щитами, что в нужный момент прикрывали спину и фланги. Семерка мечников работала профессионально и слаженно, шаг за шагом пытаясь продавить брешь в его защите. И к неудовольствию Ашины у них скоро получится. Слишком уж специфические возможности у великих мечей. Спустя несколько напряженных минут, наконец, пролилась первая кровь. Терпение более опытного шиноби было вознаграждено. Один из мечников, коренастый и носатый, орудующий кабутовари, результатом порочной связи молота и топора, банально поспешил, поведясь на контролируемую ошибку. Немного больший замах, для более мощного удара, подарил Ашине время. Молниеносный росчерк парных мечей, и носатый теряет руку и ногу одновременно. Пусть Ашина и достал одного из них, но и сам подставился. Выброс неоформленной чакры должен был отбросить всех оставшихся мечников. Таков был план. Почти получилось. Отбросило всех, кроме владельца Самиходы. Чертов меч поглотил чакру. Вместо ожидаемого удара в спину, что должен был сломать хребет, прозвучал очередной звон стали. «Я же просил подождать», — возмущенно поговорил Адам, что без видимых усилий заблокировал сильнейший удар и заодно спас Ашине жизнь. Они первые начали. Облегченно выдохнув, соврал старик и посмотрел на неожиданную подмогу. Адама он знал, а вот черноволосого учиху, о фамилии которого свидетельствовал Шаринган, со знакомым лицом вспомнить не мог. Схватка на мгновение затихла, опытные шиноби делали оценку изменившейся обстановки. «Чур, я валю уродливого», — поднял руку демон. «Да они все тут не красавцы», — заметил Учиха, сохраняя свою аристократическую невозмутимость. «А еще их семеро, значит, каждому минимум по два, хотя я не против убить их в одиночку, шестеро», — поправил его Ашина, указав на еще живого, но уже беспомощного мечника. «Шестеро с половиной», — поставил точку демон. «Ну что, Мадара, покажем этим тварям, что бывает с теми, кто нападает на маленьких детей посреди леса, и чего это Учиху так перекосило», — подумал Ашина, а потом до него дошло. «Учиха Мадара?» — переспросил он. «Старость нерадости в пылу боя всякое слышится. Ашина-сан», — кивнул Мадара, тем самым высказав немалое уважение. Узукагили не знать о гордости этого человека. Они были знакомы со времен основания Конохи, но затем Мадара ступил на неверный путь и был убит Хаширамой. Или нет, но как, да демон его знает. Отмахнулся Учиха и сорвался в бой. Мечникам явно надоело ждать, пока они наговорятся. «Ага, я знаю», — подтвердил тот самый демон и поспешил за Учихой. «Мне достался хмырь с молниями и сосущая рыбина. Первый меня не интересовал от слова совсем. Больше сотни костяных пуль превратили его тело в решето, он и понять ничего не успел. Смерть его была быстрой. С Самиходой было веселее. Банальное фехтование переросло в перетягивание каната. Наши мечи держали тонкий баланс до определенного момента. В отличие от рыбины, что уже достигла своего предела в поглощении, мой паразит продолжал развиваться». «Ты еще долго?» – спросил Мадара, что уже сидел на одном из поваленных стволов и отмывал кромку своего гунбай от вражеской крови. Ему достались обезглавливатели Нуибари, швейная игла. Вот он уже и порешил их хозяев, не особо напрягаясь. «Если хочешь, поделюсь», — предложил ему и разорвал дистанцию. «Я узнал все, что хотел. Мой сосет лучше, чем его». Учиха хотел. Здоровяк держался достойно. Все 8 секунд, а затем его голова подкатилась к моим ногам, запачкав кровью сандалии. «Себе возьми», — пнул ее обратно, — «она денег стоит, а тебе еще бюджет на следующий год считать». А вот и Ашина закончил. «Первый раз вижу, чтобы кого-то располовинило барьером. Ну да, двое — это не семеро, и противостоять шиноби уровня Каге с такой же эффективностью они не смогли. Жаль, что подробности боя я пропустил, отвлекся на вылов душ мечников. Не для еды, а для энергии. Закинул их в клетку, пусть генерируют мне рецу. Надеюсь, вы оставите в секрете то, что я жив?» — спросил Мадара у Ашины, когда они закончили делить трупы и мечи. «Само собой, и благодарю за помощь, Мадара-кун», — серьезно проговорил Ашина и поклонился как равному. «Я бы хотел посетить Узушия для обсуждения взаимовыгодных отношений», — озвучил свои намерения Учиха после недолгих раздумий. «Он у нас с недавних пор правит страной неба», — подкинул я немного информации и тем самым помог Ашине принять решение, — «почти соседи». «Ну что же, буду рад вашему визиту», — ответил старик, перейдя на официальный тон. «А сейчас, прошу прощения, но мне нужно спешить. Хочу догнать своих людей». «В таком случае, до встречи, Ашина-сан», — кивнул Мадара. «Пока-пока», — помахал я рукой, разрушая всю серьезность момента. Мы побежали. Поляну, где недавно состоялся бой между легендарными шиноби, накрыла волна концентрированной жажды крови. От давления высвобожденной чакры задрожала земля и затрещали деревья. И в центре всего этого стоял черноволосый мужчина в алых доспехах. «Он снова оставил меня в лесу, а теперь еще и в другой стране», — буквально выплюнул мужчина и сжал до хруста кулак. «Я слишком стар для этого дерьма». Глава 14. Примечание к части. И снова здравствуйте. Несмотря на грозу и относительно скоротечный бой, сбежавшая часть нашего отряда умудрилась заиметь приличную фору. Ашина уже показал, что не пальцем деланное, расстояние между нами и остальными быстро сокращалось. Лавируя на костяном облаке между ветвями, меня не покидало чувство, что я о чем-то забыл. Да и пофиг, едва ли это что-то важное. Нагнали их почти у самых врат. Все такие грустные и без надежды в глазах, даже конаховцы, и те слегка не в настроении. «Дедушка!» — радостно выкрикнула Кушина, пока взрослые, несмотря на промелькнувшие облегчения, не позволяя себе расслабиться, внимательно осматривали округу. «Узукаги сама, вы в порядке?» – спросил Рю, после того, как очередной раз шикнул на маленькую непоседу, что так и рвалась к любимому дедушке. Вопрос Красногривого был вполне уместен. Ашина вышел победителем из тяжелого боя, а вот внешний вид подобному утверждению не соответствовал. Хмурое, слегка бледное лицо, растрепанная прическа, что стало таковой после того, как волосы высохли. Грязная, местами изорванная одежда, которую украшали кровавые пятна и несколько подпалин, была заменена на вполне целый и чистый комплект еще до встречи с остальными. Я последовал примеру старика и тоже переоделся. Чуть не допустил глупую ошибку, но всему виной путаница во времени. Я был одет как старый Рачимару, а должен быть как молодой. Вот и исправил сие досадное упущение еще до визита в лист. Чуть не опростоволосился. Полезно иметь при себе почти геймерский инвентарь. Мне в прошлом мире такой штуки сильно не хватало. Приходилось по старинке распихивать все по карманам. Темные были времена, в полном. Спокойно ответил старик, всем своим видом излучая непоколебимую уверенность. Проблема решена. И, главное, так будто не с С-ранговой элитой махался, а случайно на Генина наступил. Умеет, когда хочет. Но как? Спросил главный канаховец, даже не пытаясь скрыть шок. Шоком и объясняется его глупый вопрос. Он бы еще секретные техники попросил показать. «Слышь, мужик, а как тебя зовут?» Вмешался я, дав время Ашине придумать вежливый ответ. «Мне надоело в своих мыслях называть тебя, главный канаховец». «Что?» – переспросил он, обратив свое внимание на меня. «Имя? Позывной? Кличка? Хоть что-то?» Озвучил непонятливому собеседнику возможные варианты. В голову ему не лез принципиально. Никакая телепатия не заменит банального, человеческого общения. «Малец, сейчас не время для глупых вопросов». Раздраженно рыкнул он на меленького, испуганного меня и опять посмотрел на Ашину в ожидании ответа. «Да что же они в этой своей Канахе все такие невежливые?» Тиран, недовольный таким обращением со мной, едва не откусил грубияну голову. «Остановил мое ручное чудовище в последний момент. Да, это порождение ада все время было здесь». Продолжая сторожить этих несчастных, герой, которого они не заслуживают. «Сейчас не время для глупых вопросов», — повторил Ашина слова канаховца, и посмотрел на того, как на клопа. «Посыл пусть и вежлив, но более чем ясен. Рычать будешь у себя дома и на своих людей. И я, как более опытный шиноби, позволю себе дать совет. Не стоит грубить человеку, что в неполных 8 лет, без проблем». Победил одного из мечников тумана. Ах, еще один герой. Вступился за беззащитного демона, несмотря на все то, что между нами было. Где там моя лучшая слеза умиления? А нету, в другом теле забыл. На мне скрестились взгляды всех присутствующих и я не удержался. Прозвучало на правах рекламы. Вставил своих 5 копеек и засмеялся. Ку-ку-ку. Чем привлек еще больше внимания и подкинул еще несколько диких мыслей в их, опухшие от происходящего, головы. Канаховцы с видимым затруднением переваривали произошедшее, ведь обвинить Каге союзной деревни в обмане, дураков нет, а поверить в сказанное, в обществе, где правит культ силы, выше их простого человеческого понимания. Дети не убивают монстров. Даже здесь, Ашина, больше не обращая на них внимания, подав сигнал своим манбу, продолжил путь в Канаху. Взяв с места весьма бодрый темп, мы добрались к точке назначения меньше чем за час. Комитет по встрече оказался довольно хаем жидким. Ни одного старейшины или главы клана, не говоря уже о целом Хокаге. Главным был какой-то секретарь с завышенным ЧСВ. Сей 20-летний юноша имел наглость не поклониться, приветствуя статусных гостей. Мне-то пофиг, но подобное отношение настораживает и терзает мое любопытство как голодный зверь утенка. А ведь он даже не клановый. Мне стало интересно, и я полез в его мыслишки. Вдруг он сынок самого Дайме. Но нет, парнишка оказался сынком брата жены друга Дайме. Мужик вроде как крупный торговец с неплохими связями по всему континенту и подвязками в теневом мире. Сынок захотел стать шиноби, за что было немало уплачено в казну деревни. После обучения в академии был взят на работу в резиденцию Хокаге, под руководство старейшины Кахару Утатани. Других вариантов попросту не было. С такими жалкими силенками и умениями его зарежет первый встреченный вражеский шиноби. А так как парнишка-то еще заноза в одном месте, то велик шанс, что шиноби не обязательно будет вражеским. Берегут мажорчика. «Вы опоздали», — высокомерно заявил он, после почти стандартного приветствия. «Я устал вас ждать и, ко всему, промок под дождем. ХМ, сомнительно, учитывая тот факт, что отряд наоборот ускорился, уходя от возможной погони. Еще один невоспитанный канаховец, как-то даже не удивлен, тихонько пробормотал я, скорее для себя, чтобы отметить этот интересный факт. Молчи, когда взрослые говорят, приказал мажорчик, окинув меня высокомерным взглядом. Ха, а этот парень хорош, высказался я, задумчиво потерев подбородок. Даже Альфреду есть чему поучиться, и не говори. Кивнул Ашина, поняв меня с полунамека, и посмотрел на парнишку нечитаемым взглядом. Настоящий уникум, всего за несколько секунд сделал для своей смерти больше, чем твой больной на всю голову страус за все время, что я его знаю. Сопровождающие с его и нашей стороны уже хотели вмешаться, дабы урегулировать моментально накалившуюся ситуацию, но у парня настоящий талант. «Вы смеете мне угрожать?» – взвизгнул он и по-детски топнул ножкой. «Да вы хоть знаете, кто мой отец?» «Знаем», – спокойно кивнул Ашина. Происходящее его явно забавляло. «Он тот несчастный человек, у которого сын вырос идиотом. Ку-ку-ку», – тихонько добавил я, из-за чего на меня опять покосились почти все присутствующие. «И умер тоже идиотом. Ку-ку-ку». Парнишка порывался сказать еще что-то, но его очень технично скрутили и задвинули назад. Узукаги сама, глубоко поклонившись, заговорил старший шиноби из присутствующих. Обычный мужик, лет 60 на вид, из особых примет только родинка над левым глазом и отсутствующая кисть правой руки. Сразу видно, настоящий ветеран. Приношу вам свои извин. Достаточно, перебил его Ашина, повелительно взмахнув рукой. Будем считать случившееся досадным недоразумением. Не гни спину, отсуши кун. «Этот наглый мальчишка того не стоит. Вы помните меня?» – удивленно спросил старик. Несмотря на заданный вопрос, этот Ацуши был явно польщен. «Я помню всех, с кем мне довелось сражаться спиной к спине и проливать вражескую кровь», – ответил Узукаги, похлопав своего знакомого по плечу. Вроде простой человеческий жест, но присутствующие его оценили по достоинству. «Это вам не одну и ту же самую речушку о мифической воле огня из трибуны задвигать». КХМ, взял однорукий себя в руки руку М, ну да, юноша должен был встретить вас подобающим образом и передать приглашение на беседу с Хокаге и советниками, пояснил Ацуши, с неприязнью покосившись в ту сторону, куда унесли мажорчика. Как жаль, что он этого так и не сделал, с умным видом покивал Ашина. Являться без приглашения к лидеру скрытой деревни будет неуважительно с нашей стороны, так что, мы воспользуемся моментом и навестим своих родственников. Больше не говоря ни слова, с видом, я царь, а вы не очень, двинул в сторону квартала Синджу. Остальные узумаки и я в том числе отправились за ним. Нашим сопровождающим и встречающим не осталось ничего, кроме как смириться и побежать на доклад. Тиран сегодня был хорошим мальчиком, и я отправил его отдыхать. И не моя вина, что отдыхом для него послужит ментальное и моральное насилие над одним, не очень воспитанным, молодым человеком. Или моя, да не ей бред какой-то. В кабинете лидера деревни скрытой в листве сейчас находилось 4 человека, сам Хокаге и тройка старейшин. Каждый из них сидел в отдельном кресле и думал о чем-то своем в ожидании гостей из Узушия. Полная тишина лишь изредка сменялась шелестом бумаги, когда Хокаге, посмотрев очередной отчет, перекладывал его в сторону. Сегодня важных разговоров не предвидится, обычная встреча, чтобы поприветствовать друг друга. Хирузин, нам еще долго ждать? Спросил Данза, позволив себе добавить раздражение в голос. У меня, в отличие от некоторых, покосился он на оставшуюся парочку старейшин, много работы. Опять зароешься в своих подземельях и будешь гадить всем, до кого дотянутся твои длинные руки, съязвила в ответ единственная женщина в их компании. Кахару Утата не отвечала за все возможные виды связи с дворцом Дайми и остальными аристократами. Опытная кунаичи чувствовала себя довольно уверенно в подобном обществе, что больше походило на гнездо ядовитых змей. Ответной реакции не последовало, и, судя по всему, женщина ее и не ждала. Простые слова едва ли могли задеть за живое такого человека, как Шимура Данза. Иногда казалось, что в нем уже не осталось того самого ХМ человеческого. Бывшие сокомандники в полной мере осознавали, что в этом нет его вины. Работа, которую он взвалил на свои плечи, не терпит человеческих чувств. И Данза с ней справлялся. Опаздывают. Нахмурившись, пробормотал Хирузин и глубоко затянулся дымом из трубки. Пусть его сенсорные способности минимальны, но даже таких возможностей вполне достаточно, чтобы почувствовать приближение такого монстра от чакры, как Узумаки Ашина. Может, случилось что? спросил Хамура Митакада, последний из четверки, отличительной чертой которого было полное спокойствие, граничащее с равнодушием в абсолютно любой ситуации. «Если так, нам бы уже доложили», — заметил Хокаге, выпустив изо рта очередной клуб дыма, и как будто дожидаясь его слов в двери постучали. Бывалые шиноби слушали доклад, и каждый с трудом подавлял свои эмоции. Даже Данзай тот использовал все свои возможности, чтобы подавить вспыхнувшие раздражения. Так, задумчиво протянул Хирузин после того, как он и советники снова остались одни у Татани, «мне плевать, что ты сделаешь и что будешь говорить его отцу, но твой секретарь должен быть наказан». «Свободно», — лязгнул металлом его голос, а по кабинету прокатилась волна чакры. «Хамура, проследи, раз уж она не справляется со своими обязанностями», — добавил Хокаге так, чтобы уходящая женщина все слышала. «У нас с Узумаки и так натянутые отношения, незачем накалять обстановку». «Данза», — продолжил Сарутоби после небольшой паузы, — «со своим человеком разберешься сам». Его друг и соратник задумчиво кивнул. «Дальше», — пыхнул он трубкой, — «мне бы хотелось знать, да и Ашине тоже, почему на подконтрольной нам земле шастают элитные шиноби из других деревень и нападают на наших гостей». Информацию о их визите слил Генин из чиновничьего аппарата, что давно работает на одного из серых посредников, — спокойно ответил Шимура. «Мои люди проследили цепочку до самого тумана и вскрыли почти всю подпольную сеть, одну из многих, но тем не менее, риск был приемлемым, но даже наши аналитики не предполагали, что туман решится на устранение Узукаги». Теперь кивнул Хирузин, он сам давал разрешение на операцию и осознавал риски, руководствуясь изложениями все тех же аналитиков. «Предоставим Узумаки голову предателя и еще десятка причастных со всеми пояснениями», — как бы размышляя, проговорил Хокаге и выдохнул облако дыма. «Ашина поймет, он воюет дольше, чем мы с тобой живем». «Сделаю», — кивнул Данза, делая пометку в голове. «Что с возможным отпрыском Орочимару? А что с ним?» — деланно удивился Хирузин. «Кто же мог знать, что Орочи сподобится раньше, чем Джирая?» «Хе-хе-хе, наши действия», — не унимался Данза. «Ведь это, возможно, будущий шиноби уровня Каге. Кровь не водится. Будем смотреть по ситуации. Если мальчик сын Ракуна и достаточно перспективный, Ашине придется его отдать. Семья для Узумаки на первом месте, на это и надавим», — махнул рукой Хокаге, поставив точку в этом вопросе. «Понял», — кивнул Данза и собрался на выход. «Работа сама себя не сделает. Обожди», — остановил его Хирузин и протянул заполненный бланк посетителя. «Там содержится короткая информация о том, кто и почему хочет попасть на прием к Хокаге. Прочти и скажи, что думаешь». «Хаэм», — протянул Данза, — «что тут у нас?» «Нинсэхи Нотера, Чукаку, желает увидеть Хокаге деревни, скрытой в листве Сарутоби Хирузина для найма шиноби на миссию с предположительным уровнем сложности С. Храм огня ограблен. Полгода назад было украдено все золото, а также остальные ценности. Заметили лишь сейчас, после того, как развеялась иллюзия. Предположительные злоумышленники — Учиха Мадара или его внук, пятилетний второй Хокаге или похожий на него ребенок, без имени, и двухметровый страус, самоубийца, возможный жрец Джашина по имени Альфред. Они там в своем храме совсем с ума посходили», — озвучил Шимура самую первую свою мысль. «Очень похоже на то», — очередной раз пыхнув трубкой, ответил Хирузин. «Завтра пригласим уважаемого Нинса и все обсудим. Так или иначе нам придется решить эту проблему, или дай мне всю плешь проезд. Хочу на фронт», — выходя из кабинета, ворчал Шимура. «Убивать и калечить врагов успокаивает. Как оказалось, Узумаки не имели в Канахе своей земли. Возможно, ее и не должно быть, а мои знания – это не более чем происки злобных фикрайтеров. У-у-у, сволочи брехливые. Понапишут всякого, а нам, несчастным попаданцам, приходится с этим жить. Вот станет мне скучно, возьму напишу свой фанфик и тоже напридумываю всякого бессвязного бреда с МС-шним героем и глупыми шуточками. Хе-хе-хе, буду вводить читателей в такое же заблуждение. Так и чем я, или все гораздо проще и пока не время, а квартал Узумаки появится только после уничтожения Узушия и переселения выживших в лист. Те немногие мастера, что жили и работали здесь, обходились частными домами и лавками. Мита, как жена первого и старейшина клана Синджу, жила на их территории, вот к ней мы и отправились. Охрана возле врат пропустила нас без проблем и проволочек. Пусть и встретили нас подобающе, но сами обитатели квартала были, как бы это правильно выразиться, морально подавлены и злы. К слову, была их небольшая горстка. Часть, скорее всего, на войне, но для великого клана слишком мало. Увидаю Цинджу. Я уже грешным делом подумал, что вот он тот момент, когда выпилился навыки. Младший брат Цунади и наследник клана, но нет. Пацан слился несколько лет назад в самом начале войны, еще до моего прихода в этот мир. Подобное настроение среди людей заметил не только я. Ашина хмурился и непроизвольно ускорил шаг. Анбу были напряжены и постоянно крутили головой в поисках неясной угрозы, игнорируя тот факт, что они на дружественной территории. Профессиональная деформация, как она есть. Узумаки Мита нас уже ждала. Женщина была одета в простое свободное белое кимоно с темным поясом. Волосы были уложены в два пучка с тонкими шпильками в них, к которым привязаны фуин-печати. На лбу располагалась фиолетовая метка в форме ромба. Если не ошибаюсь, это легендарная печать силы сотни. Блин, ведь она одного возраста с Сыцука, который еще и станет, а выглядит на все 90, если брать простые человеческие мерки. Сила девятихвостого жестока к своей хозяйке. Несмотря на всеобщую атмосферу тоски и печали, она была рада увидеть своих родственников. Обнимашки, целовашки, счастливые улыбки и добрые пожелания прилагаются. Пусть она этого и не показала, но мой внешний вид ее удивил. Мита мазнула по мне взглядом и отвела его, затем ее глаза расширились, и она снова на меня посмотрела, уже куда более внимательно, даже не скрывая своего интереса. Улыбнулся бабушке, явив свои драконьи клыки, помахал ручкой и последовал в дом за остальными, чувствуя спиной ее изучающий взгляд. Нам дали время привести себя в порядок после длительного пути, отдохнуть, а уже потом мы добрались до банального общения в тесном семейном кругу. Ашина, Мита и личинка Рачи в моем лице. Каким чудным образом там оказался я? Да без понятия. Просто в один момент все смылись, а я вот не успел. Банальный вопрос о том, как прошло путешествие, заданный для вежливого поддержания беседы, был обычен и уместен. Но вот ответ на него вызывал у Мита еще больше вопросов. Ашина ничего не скрывал, за исключением участия Мадры. Во-первых, пообещал, а во-вторых, в подобное сложно поверить. Сложно, но возможно. Проверять реакцию носительницы сильнейшего биджу на тот факт, что лупоглазый мандаринка все еще жив, здоров и снова молод, старик здраво поостерегся. И правильно сделал, ведь два бога шиноби, один из которых ее покойный муж, ни раз и ни два мерились своими кунаями в ее присутствии. В сон клонило немилосердно, и подробности его рассказа я прослушал. Ашина, я не могла не заметить хорошее настроение малышки Кушины, перешла старушка к новой теме, когда банальный треп ни о чем вроде схватки с мечниками тумана был закончен, и я невольно прислушался. Как вам удалось ее успокоить? Похоже, она имеет в виду переживания мелкой по поводу своей будущей роли Джинчурики. Мы нашли ей замену, ответил дед, вильнув взглядом в мою сторону. Хм, сомнительно, учитывая тот факт, что чакра, способная подавлять силу биджу, довольно редкое явление. Нахмурилась Мита, постукивая пальцами по подлокотнику своего кресла. Ты права, но дело не в чакре, продолжил старик и глубоко вдохнув, продолжил. Просто Адам, ребенок с особыми талантами. Да что говорить, он сам, тот еще демон. И поверь моему опыту, полному страданий, подобная ноша ему вполне по силам. С тобой в разведку не пойду. Меланхолично пробормотал я, волевым усилием скинув с себя оковы сна. Трепло, о каких талантах идет речь? Спросила Мита, переключив фокус своего внимания на меня. Не вижу ничего, кроме весьма примечательной внешности. Мальчик, у тебя есть родственники в Канахе. Если это очень тонкий намек на Орочимару, то сейчас я ее разочарую. Есть, как-нибудь, с достоинством кивнул я, пытаясь прикинуть, сколько именно. Даже по самым скромным предположениям, получалось до хрена. И кто же? Продолжала выспрашивать старушка. Узумаки, озвучил я, и у меня на пальцах загорелись фуин-символы. Пенсионеры синхронно кивнули, а от Мита полыхнуло удивлением. Синджу, очередной полукивок. Почему полу? Так они буквально застыли, неприлично открыв рты. Деревянный стол, что был между нами, начал стремительно оживать и зеленеть. От Мадары мне досталось больше, нежели я ожидал. А, Учиха, продолжил я, мои глаза сменили цвет на алый, зрачки стали обычными и вокруг них заплясали по три тамоя. Шаринган, родной, сам пробудил и опять же благодаря крови и чакре Мадары. Но, Нара и тени в комнате зашевелились, повинуясь моей воле. И это, к сожалению, максимум моих возможностей в данном направлении. Привет от Бобгарта из храма. Да как, и Иманака. От прямой трансляции в мозг мои собеседники вздрогнули и переглянулись. Вроде всех назвал. проговорил я и развел руками. А что, и шерингенами своими клип-клип. Я ждал ответной реакции, но пауза затянулась. Подзависли старички, даже привыкшего к моим выходкам машину и того заклинило. Полтора года в мире призыва того стоили. Я заимел кучу новых способностей, постоянно экспериментируя с новой для меня энергией. Но больше всего пользы от ее смешивания с моей собственной. Одни только теневые демоны чего стоят, но это потом. И вы хотите отдать его Канахе? Спросила Мита у старика, справившись с захлестнувшими ее эмоциями. На сей раз паузы не было, вот вообще никакой, даже полсекундочки. Хотим, почти выкрикнула Шина, очень хотим, я даже денег дам, только пусть забирают. Махнул он рукой. Не жалко? Спросила Мита, даже не скрывая своего удивления из-за подобной реакции старика. Ну да, логично, я вроде как носитель отличного генного материала. Подождать, пока вырасту, организовать производство и клан получит неплохое усиление, а тут такое. Нет, с чего бы, уточнила Шина, явно не так поняв вопрос. Обычных жителей он вроде как не трогает, главное, чтобы сами не лезли, а Хокаге и его прихвостней мне не жалко, эти-то в любом случае нарвутся. Пожал он плечами. Я сейчас ничего не поняла, заметила Джинчурики после небольшой паузы. Совсем запутал старушку, посмотрев на Ашину, проворчал я и собрался на выход. Расскажи ей все более подробно или не рассказывай, как хочешь, а я иду спать. Что хотел, я сделал. Показал нынешней Джинчурики, от решения которой зависит, кто займет ее место, что у меня достаточно возможностей усмирить Девятихвостого, и что малышка Кушина со своей особой чакрой проигрывает мне по всем параметрам. На улице уже смеркалось, но дорогу к гостевому дому найти не проблема. Немножко прямо, чуть-чуть криво и налево до упора. Вот на этом левой я и встретил мечту каждого второго анимешника. Цунади Синджу собственной персоной. Длинные, светлые волосы, завязанные в два хвоста. Печать на лбу как у Мита. Синие бриджи. Классическая шинобийская обувка в виде черных сандалий и светло-серая туника с относительно большим вырезом. Ах, ну да, еще сиськи. Огромные такие арбузы, у которых, возможно, есть личное поле гравитации. По крайней мере, взгляд они точно притягивали. Но как ни печально это признавать, мое внимание привлекли отнюдь не они, а белое как мел лицо с блестящими дорожками от слез, почти синие губы и потухший взгляд. Она просто шла, не разбирая дороги, а я тупо залип, рассматривая еще одну легендарную личность. А еще я сместился на несколько шагов в сторону, и мы закономерно столкнулись. Чистая случайность, ага. Эй, возмутился я, отступив на один шаг назад, аккуратнее. Прости, малыш, я тебя не заметила. На автомате ответила девушка и лишь после этого взглянула на меня. Секунды шли одна за другой, а Цунади продолжала смотреть. На ее бледном лице проявились удивление, затем неверие, шок, а последний, уже к моему удивлению, была обида. Даже у него есть ребенок. Едва слышно прошептала она и горько заплакала. На меня так впервые среагировала женщина, и я на секундочку растерялся. Но даже так успел намокутанить для нее удобное кресло прямо посреди аллеи. Цунади, рыдая взахлеб, едва не села прямо на землю. Пришлось телепатить предысторию, чтобы узнать причину ее состояния. Так-с, что тут у нас? Клан Синджу и Цунади в частности лишилась надежды на светлое будущее. Самая громкая и драматичная мысль, забивающая эфир. А теперь немного грязных подробностей. Сначала умер наследник, затем Синджу понесли серьезные потери на войне и продолжают нести, выступая на передовой в каждой серьезной схватке. Общая численность клановых шиноби катастрофически сократилась. А теперь, как вишенка на большой куче не торта, Цунади потеряла возможность иметь детей. Дело было на фронте с Суной, а постаралась пока еще не старуха Чиё, самая матерая отравительница из всех известных. Тетке надоело, что Цунади херит все ее произведения своими медицинскими талантами. Вот она и создала очередную отраву специально для своей более молодой, но такой раздражающей соперницы. Да не обычную, а волшебную. Кукольница превзошла сама себя, сотворив смесь животного и растительного ядов с добавлением чакры Шукаку. Хрень получилась не просто ядреная, но, как позже выяснилось, с небольшим сюрпризом. Во время очередного столкновения одна из кукол Чиё смогла ранить Цунади в живот и заодно отравить. Как уже ранее упоминалось, смесь была ядреная, но даже так недостаточно сильно, чтобы убить Ильинина подобного уровня. Вот тут и выпал созвученный выше сюрприз. Чакра Шукаку не только ядовита, но еще обладает свойствами Джуин Дзюцу, А если проще, то свойствами проклятой печати. Цунаде, пусть и с трудом, себя исцелила, но в пылу боя оставила неопасные внутренние повреждения на потом. Что-то неважное в бою, но важное для будущей мамы. Из-за джуин-дзюцу они закрепились, и даже техника божественной регенерации не помогла. Синджу использовала ее несколько раз, но положительного результата так и не получила, лишь потратила впустую несколько лет своей жизни. Затем были исследования, а за ними и неутешительный вывод. Детей не будет. Разве что получится достать чакру Шукаку и провести более вдумчивые исследования с призрачным шансом на все тот же положительный результат. Последней каплей стал некий Катадан, что пока еще числился в близких друзьях с заявкой на будущий пилинг. Вот она ему и рассказала о случившемся с надеждой на поддержку, но он, пробурчав что-то маловразумительное, вызвался на миссию и убежал, оставив наедине с горем. Паршивый из него друг, мда. Протянул я, выпав из мыслей всей еще плачущей девушки. Она была потеряна, измучена и без всякой уверенности в завтрашнем дне. Щелчок пальцами, и Цунаде погружается в обычный сон без терзающих ее сознание кошмаров. Переместил спящую красавицу в выделенный мне гостевой домик, пусть отдохнет. Мой, обязательный для растущего детского организма сон, отменяется, и я, не от большого ума, рванул творить очередную дичь. Ведь я не ищу легких путей ни для себя, ни для всех остальных. Цунаде проснулась от светившего ей в глаза лучика солнца. Коварное проявление света не дало ей очередной раз уснуть, и она поднялась с постели, сладко потянувшись. Впервые за долгое время она смогла выспаться. Только после этой мысли она оглянулась и поняла, что спала она в чужой постели. Мысли в голове заметались с огромной скоростью. Попытка вспомнить, как она здесь оказалась, принесла лишь частичный успех. Первое, что она вспомнила, это необычные глаза оранжевого цвета с вертикальным зрачком, и они были слишком близко. «Неужели Ясара?» – спросила она вслух, прикрыв рот ладошкой. Тренированный мозг Шиноби не прекращал обрабатывать информацию, даже когда рот говорил глупости, и она вспомнила еще кое-что. Там был не ее напарник, а ребенок, с которым она случайно столкнулась. «Кровать заправлена, я в одежде, дом пустой, так о чем я вообще думаю?» — ворчала девушка, идя к выходу. Как оказалось, еще и в одном из гостевых домов своего квартала. Дура. Несмотря на активную самокритику, мозг продолжал думать и вспоминать интересные детали. Например, не только приметные глаза, но и остальную внешность ребенка, что так похож на маленькую копию Орочимару. Или то, что она позволила себе реветь как девчонка, усевшись прямо посреди аллейна. А на что она уселась? Там ведь ничего нет. Цунаде, движима исключительно женским любопытством, решила посмотреть. Посмотрела. «Эммо Макутон», — с трудом выговорила она, пялись на растущее из земли живое деревянное кресло. «Кай», — не сработало, стул остался на месте. Укусила себя за палец, не помогло, он все там же. Оглянулась налево, направо, посмотрела вверх, а затем укусила деревянное кресло за одну из многочисленных веточек. «Настоящее!» — выкрикнула она после того, как провела последнее испытание, а именно уселась в него своей пятой точкой. Решение было принято моментально. Она должна найти этого мальчика. И один человек наверняка знает, где именно он находится. «Орочимару, ты мне все расскажешь», — прошептала она, топнув ногой. По земле пробежали трещины. Учиха Мадара зашел в свой кабинет и скинул плащ на одно из кресел. Он с самого утра использовал Сусанаа, чтобы преодолеть огромное расстояние с места, где его оставил учитель, Джашина ему в жены, и вернуться в теперь уже свою страну. Без Мангики это было сложно и утомительно, но он справился. Доспехи появились не с первого раза и даже не со второго, но появились. Сейчас ему нужен отдых, а затем его ждет куча раб. «ПСС, Мадара», — раздался шепоток у него за спиной. «Айда, нет», — рыкнул он, повернувшись к своему теперь уже без всяких сомнений, мучителю. «Я только вернулся». «О, а где ты был?» — с интересом спросил мальчик, пялись на него своими необычными глазами. «В стране огня», — ответил учиха, нисколько не сомневаясь, что над ним банально издеваются. «Мечников тумана убивал с тобой и Ашиной». «Упс, так и знал, что что-то забыл», — проговорил мальчик, скривив извиняющуюся моську. У Мадары дернулся шаринган. «В общем, пофиг, чай не кисейная барышня, не рассыплешься. Теперь второй. Айда в Суну Биджу воровать. Теперь оба». «Зачем?» — спросил красноглазый, смирившись с неизбежным, ведь он сам по собственной глупости подписал контракт. «Внучку Хаширамы от бесплодия лечить будем. Енотом, для начала, а там как пойдет. Хм, остаться в душном кабинете или вдоволь повеселиться в драке с одним из сильнейших созданий, чахнуть над отчетами или дать себе волю, работать как офисная крыса или показать всем, кто сильнейший в мире шиноби, выбор очевиден. «Можно я не пойду?» – спросил Учиха, готовый променять веселье и упоение битвой на душный кабинет, лишь бы это было от него подальше. «Не можно», – ответил мучитель. «Путь не близкий, опасный, а на меня из кустов постоянно нападают всякие извращенцы. Представляешь?» «Представляю», — ответил Мадара, прихватив плащ. «Он уже знает, на ком сорвет свою злость. Бедный енот». Глава 15. С самого утра Коноха была неспокойна. Все началось с душераздирающих криков одного молодого шиноби. Он с безумным взглядом бежал по улице в одном нижнем белье, постоянно оглядывался и кричал о том, что его преследует огромная демоническая тварь. Все бы ничего, у ниндзя во время войны часто случаются всякого рода помешательства и нервные срывы. Но слетевший с катушек парнишка, настолько далек от войны, насколько это вообще возможно. Проклятые богатеи и их охреневшие от вседозволенности дети. Наверняка обдолбался каким-то наркотиком. Но проверить все равно нужно. Увидевшие подобное представление Учихи и Хьюга смотрели во все глаза, но так и не смогли увидеть или почувствовать рыскающего по их селению пятиметрового монстра из самых мрачных глубин ада. Любой шиноби, владеющий сенсорными навыками и видевший эту картину, так или иначе, воспользовался своими умениями, во избежание, так сказать, и ничего, даже малейшего намека на что-то необычное, лишь Нинкины клана и Нудзука ощущали неясную тревогу от нахождения поблизости более опасного зверя. Их разум далеко не человеческий, но даже его достаточно, чтобы не сообщать об угрозе своим хозяевам. Опустив головы и поджав хвосты, они старались не привлекать внимания. Ирония в том, что шиноби и паранойя – это неотделимые друг от друга понятия, и подобное поведение животных заставляло профессиональных убийц чувствовать себя неуютно в окружении родных стен. «Этот мальчик доставляет все больше проблем», – задумчиво проговорила Кахару Утатане, что с утра пораньше направлялась к дому своего секретаря, дабы выполнить приказ Хокаге. Ее целью было не только сделать выволочку за неподобающее поведение при встрече столь высоких и чего уж там, опасных гостей, но и неплохо провести время в компании молодого парня, пусть недостаточно опытного, но старательного. Мальчик чувствует себя взрослым и уверенным, и к тому же, через него можно влиять на отца. Пусть в мелочах, но это тоже немало. Еще несколько лет и ее красота начнет увядать, так что женщина активно пользовалась моментом, а иногда и служебным положением. Как говорится, чем бы тело не тешилось, лишь бы душа не ныла. Так уж получилось, что все это происходило недалеко от входа в квартал Синджу. В один момент все изменилось. Со стороны квартала раздался грохот, бегущего, орущего и перепуганного парня снесло створкой относительно огромных и тяжелых врат, что ранее служили одним из препятствий для входа в квартал. Сразу за створкой мелькнул размытый силуэт, что скрылся в хитросплетениях коноховских улиц. Парочка шиноби-привратников, справившись с удивлением, переглянулись и пожали плечами. Их работа – охранять квартал от возможного вторжения и прием посетителей. А всем остальном пусть у начальства голова болит. Тем более, стучать на химиклана, которая, в порыве неконтролируемого гнева и щелбаном убить может, и которая последнее время сильно не в духе, не самая светлая идея.